Наталья Дзе. Ошибка. Тельнов наконец созрел и зашел на госуслуги. Он давно вымучивал это решение и вот осмелился. 15 лет назад, когда ввели возможность исправления одной жизненной ошибки, он просто посмеялся и заявил друзьям, что только дурак и неудачник будет исправлять свои поступки. «Все, что не делается, все к лучшему», — повторял он тогда старую мудрость, и, помнится, они даже выпили все вместе за это. А сейчас 45, и чем дальше, тем больше жжет старое воспоминание. Лиля. Круглое личико, широко расставленные глаза, узкие запястья, гибкие длинные пальцы, хрупкая девочка-ребенок. С первого курса они встречались, а на пятом сняли комнату у полусумасшедшей старухи, которая запрещала ночью ходить по коридору, мол, ее будет шаги. Лиля кралась на цыпочках в ванную, и нежность затапливала Тельнова, когда он, карауля у открытой двери комнаты, «Ты меня спаси, если что, от нее, ладно?» — видел Лилин тонкий силуэт в короткой ночной рубашке. А после защиты диплома Тельнов мгновенно бросил ее, намертво влюбившись в безбашенную страстную Оксанку, по сравнению с которой Лиля казалась тихушницей-простушкой. Бросил подло, отправив сообщение и тут же умчавшись с Оксанкой на Кавказ, в горы. И там, после недели в альплагере, он понял, что залип глубоко и надолго. Когда Оксанка смотрела на него своими огромными серыми глазами, поводила плечами и, растягивая слова, говорила: «Саш, хочешь секрет?» Он цепенел. Волна поднималась от самого низа до макушки, и глаза мутнели. Такого никогда с ним раньше не было. Потом скоропалительная женитьба. Развод, снова женитьба, карьера, быт. Колесо жизни катилось, и вроде все хорошо, но в последнее время стало как-то скучно, предсказуемо. Работа не особо двигалась, выставки не выстреливали, да и с женой они отдалились друг от друга, у каждого свое. Детей не нажили. Он все чаще вспоминал Лилю. Его почему-то начало сжигать чувство вины. Нет, он не то чтобы собирался жениться, но хотелось как-то все это смягчить, сделать изящнее, добрее. А хотя почему бы и не жениться? Минус Оксанка, выжигшая его дотла, и плюс квартира, которую она отхапала в свое время. Глядишь, и жизнь пошла бы по-другому. Какой же он все-таки был дурак. Ему говорили, что Лиля травилась, лежала в больнице, потом уехала из их городка куда-то, и слухи затихли. Никто не знал, где она и как живет. Поговаривали, что даже сменила имя. Тельнов решительно заполнил заявление, кликнул на все согласия и ни секунды не медля отправил. Все, теперь осталось ждать. «Элина Викторовна, нужен ваш вердикт», — замигал на столе референт КУ-535, которого она звала по-свойски просто Кузей. «Выборочная проверка». «Показывай», — вздохнула она и подумала, что новый робот-кофеварщик сильно перестарался, смешав три сорта кофе. «Крепковато, как бы изжоги не было. Надо на единичку поставить». На экране КУ-535 появилось заявление и личная карточка. Элина приблизила фото и ахнула. «Тельнов! Сашка!» Седой, уставший, но глаза те же, и этот нос с горбинкой. «Сашка!» Ах, как она его ненавидела, как любила! Казалось, жизнь разрушена, сожжена. Элина закрыла глаза. Вот они сидят над курсовой, каждый за своим ноутбуком. Боже, тогда еще были ноуты. И его плечо касается ее плеча. Вот она на берегу в Анапе, и мелкий песок облепил ступни. А Сашка стоит по пояс в воде и протягивает к ней руки. 4 года она провела в жесточайшей депрессии. Больница, психотерапевты, какие-то немыслимые поступки. И главное — боль. Боль, нестерпимая, разрывающая, невыносимая. Кое-как собрала себя по кускам только к 30. К К тому времени добавился псориаз, с которым удалось разобраться окончательно, когда появилась система замены поврежденной кожи. Элина резко выдохнула. Как требовала инструкция в таких случаях, Элина пролистала вкладки по всем критериям. Здоровье, достаток, карьера, личная жизнь, самореализация. Задала параметры, и на экране мгновенно выстроились графики предполагаемой ситуации. На мерцающих линиях Тельнова почти все резко летело вниз, в черноту. Бедность, потери близких и еще та самая болезнь, лечить которую хоть и научились в последние годы, но поджелудочная железа до сих пор осталась наиболее уязвимой. И только линия самореализации. Надо же, он все-таки продолжил рисовать. Молодец. Жаль, я не особенно интересуюсь искусством. Осталась оранжевой. Ровный, как и сейчас, но, может быть, на пару единиц выше, незначительно. Зато на ее Элинином графике линии по всем параметрам резко с юности поднимались выше их сегодняшнего положения, до максимумов. И дети. Еще дети, да, но только почему-то ее, а не его. Пульс 160. Сосуды расширены, давление 140 на 120, сообщил Ку-535. «Кузя, спасибо, и так знаю», — перебила Элина и потрогала ладонью горящую щеку. Элина на мгновение представила, что не будет ни этих мучительных лет, ни соднящей душевной боли, ни корки, покрывающей полтела, что стыдно раздеться. Недолгих лет на скучной должности, чтобы, наконец, после 40 обрести почву под ногами, и она сможет стать матерью. Элина встряхнула головой. Нет, пусть остается все как есть. Ее путь — это ее путь, какой есть, и перекраивать не имеет смысла. Живи, Сашка, пусть и у тебя будет все хорошо, а ей грех желать большего. И она нажала на красную клавишу. На заявлении выступил штампик «Отказано». «Все, что не делается, все к лучшему», — Элина встала из-за стола. Отчет Ку-535 в центральный офис. Программа обучения и совершенствования государственных служащих «Чистое сердце» работает бесперебойно. За 15 лет внедрения ни одного сбоя, ни одного решения в свою пользу, ни одного случая коррупции. Служащие принимают справедливые решения самостоятельно, без угрозы санкций и штрафов. Отлично. Продолжайте.